Глава 11. Возвратившись из штаба дивизии, комиссар Абашкин подготовил с начальником штаба боевой приказ о наступлении. И в ожидании подхода артиллерии и батальона панфиловцев пошел отдыхать, приказав старшему лейтенанту Шевчуку. Разбудив 6. 2 часа надо поспать, а то в голове туман и барабанщики стучат. Выходя из землянки, он добавил с порога. Батальон подойдет, расположи его. Пусть люди немножко вздремнут. Если что-нибудь будет от Осипова, буди немедля. Проводив комиссара, Кондрат Шевчук вернулся в блиндаж, расстелив на столе карту, стал наносить обстановку. В углу, на растрепанных снопах ржаной соломы, укрывшись буркой, спал коновод Гриша Симаков. Широкая просторная землянка, служившая колхозникам бомбоубежищем, была теперь приспособлена под командный пункт. На столе рядом с полевым телефоном чадно дымил в консервной банке круто насоленный бензин. Мелкие хлопья сажи, порхая в воздухе, падали на листы карты и от малейшего прикосновения жирно размазывались. Свирепо посмотрев на такое освещение, Шевчук зажег обрывок газеты и концом карандаша хотел было убавить фитиль, но неловким движением погасил его. Клочок бумаги, догорев, обжег ему пальцы и тоже погас. Шарив в темноте рукой по столу, он чуть было не опрокинул банку и громко позвал. — Симаков! — Сейчас, товарищ старший лейтенант. — А почему темно? — шурша в углу соломы, спросил Симаков. — Потому что у тебя светило, як у худого слесаря форсунки. Шипит, чадит, трещит и гаснет. Иди ко мне и неси спички. Зажигай, да смотри, не повали мне эту чертову машину. Тут на столе карта, чуешь? Чую, — хрипло откашливаясь с просонья, ответил Симаков. За раз все будет в порядке. Он чиркнул спичкой, но едва пламя спички коснулось фитиля, как бензин, фыркнув скопившимися в консервной банке газами, со взрывом отбросил банку в угол. Землянка снова погрузилась в темноту. — Что ж ты наделал? — задыхаясь от запаха перегоревшего бензина, крикнул Шевчук. — Да я тебе за карту знаешь, что сделаю? Свою боевую карту Шевчук содержал в идеальном порядке. Он никому не позволял к ней притронуться. И вдруг такое несчастье. Но разразиться вспыхнувшим гневом Шевчуку не удалось. За дверью послышался разговор, вошел дежурный. — Где же огонек? — проговорил он из темноты. — А, с его огнем! Взорвался я к фугас. — Ты с кем тут? В чем дело? — беспокойно спросил Шевчук. — Пушки прибыли, — ответил дежурный. — Командир батареи капитан Хеидзе, — раздался с порога голос с сильным кавказским акцентом. Вспыхнувший свет карманного фонаря скользнул по бурке Шевчука, а потом по его нахмуренному, закопченному лицу, и, мгновенно перепрыгнув на стол, осветил залитую бензином и испачканную сажей карту. Шевчук, подавляя гнев, заметил, как густые черные усы капитана шевельнулись в сдержанной улыбке. Рядом с вошедшим стояла рослая девушка в белой сибирской кухлянке. «Командир эскадрона старший лейтенант Шевчук», — сухо отрекомендовался Кондрат. «Располагайтесь». «Мне нужно видеть командира полка». Капитан, прижимая руку с фонариком груди, освещал землянку. Симаков, вынырнув к свету, торопливо налаживал освещение. Дежурный, пообещав добыть лампу, вышел. «Командира полка здесь нет. Командует комиссар. Он отдыхает». — Сколько у вас пушек? — 2. — Нельзя ли все-таки разбудить комиссара полка? — Зачем его будить? Он только что прилег. — Подумаешь, событие. 2 пушки. — Человек не спал? — Да, это событие. Настаиваю на том, чтобы доложили комиссару, — требовательно проговорил капитан. — Я прибыл в ваше распоряжение всего на 45 минут. — На 45 минут? — Шевчук удивленно поднял глаза. — Вы что это, серьезно говорите? — В вполне серьезно. Что же можно сделать за это время? Что нужно, то и сделаем, товарищ, — уверенно ответил капитан. Мы только напрасно теряем время. Порывшись в полевой сумке, он достал какую-то бумажку и протянул Шевчуку. Прочтите. Симаков, мы что, до утра будем в темноте кукарекать? Принимая от капитана бумагу, спросил Шевчук. Все готово, товарищ старший лейтенант. Ставя зажженную коптилку, Симаков с отчаянием поглядел на стол, где взрыв наделал страшный беспорядок. Шевчук, прочитав бумагу, быстро вскочил и окинул глазами улыбающегося капитана. Он перевел взгляд снова на бумажку, а потом на ординарца и изменившимся от волнения голосом крикнул. — Гриша! А ну, скоро до комиссара! Буди его! — Хотя нет, я сам. — Вы меня извините, товарищ капитан, я за раз. А ты, Гриша, открой нам консервы и давай на стол. Что там, вино, закуску? Это же, браток, праздник! Надвинув на глаза кубанку и размахивая широкими полами бурки, Шевчук исчез в темноте. Войдя в комнату, где, не раздеваясь на кровати, спал Абашкин, Шевчук осторожно тронул его за плечо и, склонившись к его уху, тихо сказал: — Товарищ комиссар, вставайте! Катюши прибыли!